А. Г. Хомутовой. Слепец, страданием вдохновенной, вам строки чудные писал, и прежних лет восторг священный воспоминанием оживленный он перед вами изливал. Он вас не зрел, но ваши речи, как отголосок юных дней, при первом звуке новой встречи его встревожили сильней. Тогда признательную руку в ответ на ваш приветный взор, навстречу радостному звуку он в упоении простер. И я, поверенный случайной надежд и дум его живых, я буду дорожить, как тайной, печальным выражением их. Я верю, годы не убили, и сгладить даже не могли все, что вы прежде возбудили в его возвышенной груди. Но да сойдет благословенье на вашу жизнь за то, что вы, хоть на единое мгновенье, умели снять венец мучения с его преклонной головы. 1841 год.